В этот странный день она поддалась порыву и достала запрятанные в глубину комода старинные вещицы, доставшиеся ей от московской бабушки, и впервые по-настоящему стала рассматривать их. Шаль была тонкая, чудного, густого ярко-красного цвета, обшитая по краям другой тканью, более плотной, узорчатой, с турецким рисунком. Работа напоминала то, что называется аппликацией. Странно. Не такими представляешь себе по описанию старинные шали. Самым неожиданным был ее размер. Больше обычного пледа. Во всяком случае, можно было покрыть ею тахту, на которой Елена спала. Когда она попыталась в нее закутаться, то оказалось, что большая часть каймы волочится по полу. Да, удивительно идет этот карминно-красный к ее черным волосам гладкой прически. Ей показалось, что она похожа на даму на портрете, который висел в доме московской бабушки и смутно помнился ей с детства. Где сейчас этот портрет? И кто та, чьи плечи, покатые и нежные, укрывала от холода эта шаль? А где же прошлогодний снег? Поэт одновременно прав и неправ. Мельчайшие материальные частицы, именуемые генами, сохранили вот эти темные волосы. Иначе почему у всех женщин в их роду с отцовской стороны точно такие же? И не поэтому ли иногда, попав в незнакомое место, ты понимаешь, что уже была там? А все дело в определенном сочетании, проще говоря, перекомбинации четырех биохимических компонентов. И сохраняется, тянется через время цепочка свойств, отягощающая собой все новые и новые возникающие особи. Иногда Елена заставляла себя употреблять грубую сухую терминологию, чтобы не впасть в патетику. Есть в генетике понятие «сцепленные признаки». Это когда одно свойство не проявляется без другого. Так вот, почему бы не предположить, что вот эти блестящие черные волосы сцеплены с неизбежностью душевных смятений, тоски о чем-то, чего, возможно, и на свете нет? И так из поколения в поколение. Елена встряхнула шаль, аккуратно сложила ее в комод. Миниатюра была завернута в тонкую папиросную бумагу. Она умещалась на ладони. Лицо человека, изображенного на ней, производило двойственное впечатление. Нежно-розовое, как у девушки, с голубыми мечтательными глазами, оно говорило о мягкости его характера. Но капризный изгиб рта, отсутствие твердой линии в очертании подбородка, защечные мешки, пухлость которых подчеркивалась на портрете высоким тугим воротником, несколько ослабляли впечатление, производимое выражением глаз. Скорее всего, изображенный на миниатюрном портрете, в жизни был капризен и безволен. Качества эти, не очень украшающие женщину, в мужчине вовсе невыносимы. Но какой все-таки живой, ясный взгляд! Оборотная сторона миниатюры была отполирована до зеркального блеска. Дымное металлическое зеркальце приятно холодило пальцы. Лицо в зеркале производило противоречивые впечатления. Нежно-розовый, как у девушки, румянец, голубые мечтательные глаза выдают человека влюбчивого, мягкого, неспособного обидеть. Но изгиб рта капризен. твердая линия подбородка отсутствует. Да еще эта ужасная мода. Воротничок чуть ли не до ушей подпирает щеки, делает их еще более пухлыми. Иван Алексеевич отодвинулся от зеркала, ослабил немного воротничок. Придирчивый осмотр собственного изображения не входил в привычки 30-летнего генерал-майора, недавно получившего повышение по службе и собиравшегося на прием, который давали именитые граждане Вендена в его честь. Для графа Мусина-Пушкина, с детства привыкшего к великосветскому укладу столицы, представленного в 20 лет ко двору, провинциальный бал не представлялся таким уж волнующим событием. Но в Петербурге он был для всех, в первую очередь, сыном екатерининского вельможи, своего знаменитого отца, любителя и знатока редких изданий. А здесь он сам по себе, молодой генерал, герой победоносной для русского оружия кампании. Дивизия, которой он командует, расквартирована в городе. Душки военные всколыхнули сонную заводь Вендена. Он усмехнулся. И сколько же маменек дают в эту минуту последние наставления своим дочкам? И покрутил несуществующий ус. Увы, внешность у него сугубо штатская. И если бы не опасность, нависшая над отечеством, шагать бы ему дали спокойно по служебной лестнице статской службы. До своего вступления в ополчение он был уже советником Сената. Гибель младшего брата Саши изменила в корне его карьеру и судьбу. Вот кто был прирожденным гусаром. Александр, весельчак, красавец, любимец отца. Это горе подкосило светлейшего графа. Иван вступил в ополчение, движимый чувством мести. Кроме того, он чувствовал, что именно этого ждет от него отец, а он вообще привык угадывать чужие желания. С раннего возраста в семье вырабатывали у детей этот навык — угадывать без слов, чего именно ждут старшие. После на службе свойство это очень ему пригодилось на первых порах. А вот Саша таким не стал. «Неслухом», — называл его отец в сердцах. Но любил среднего сына и гордился им. Иван недоумевал иногда, за что, и втайне ревновал. В свете поговаривали, что папенькин любимец не убережет головы. Не случись войны, ввязался бы в какую-нибудь историю с дуэлью, мало ли их вокруг. Иван был человек благонамеренный, не склонный к авантюрам. Так, во всяком случае, думал про него отец. Но в 1813 году, после участия в битве под Дрезденом, что-то в нем изменилось. Он сам это чувствовал. Он стал внутренне свободнее, без постоянной оглядки на авторитеты. Научился командовать, неожиданно выказал себя храбрецом. Здорово это, когда человек сам о себе узнает что-то, о чем и не подозревал доселе, выявляет скрытые до поры до времени возможности. «Ну что ж, на бал так на бал», — подумал Иван Алексеевич и позвонил в колокольчик. На другой же день после бала в Петербург было отослано письмо маменьке и прошение об отставке в одном конверте. Отправив с нарочным письмо, Иван Алексеевич задумался. Как дать понять родителям, что его решение уйти в отставку — не скоропалительный каприз, а зрелое решение человека взрослого, генерала и героя? Отдает ли он сам себе отчет, какова истинная причина этого решения? Генерал откинулся на стуле и улыбнулся, вспомнив ее, главную и единственную причину так внезапно принятого решения. Он подумал, что фраза в письме о прельстительных девушках Вендена может выдать его. Жаль, что письмо уже отослано, и ничего нельзя исправить. Родительница его проницательна, как всякая женщина в амурных делах. Конечно же, его ждут, не дождутся в Петербурге с тем, чтобы женить поскорее. И это естественно, ведь он старший сын, наследник титула. Отец ему не раз об этом напоминал, особенно после гибели Саши. Но он тоже не мальчик и может принимать решения не только на поле брани. Удивительная девушка целиком завладела его воображением. На балу светлые дымчатые платья дам, вальсирующих с уланами, ностальгически напомнили ему Петербург. Голова легко закружилась от предчувствия счастья. И тогда появилась она, статная, высокая, тоненькая в талии, с округлыми покатыми плечами, выступающими из серебристых кружев. Бледно-сиреневые гиацинты украшали ее блестящие, гладко зачесанные темные волосы. И этот взгляд, томный и нежный. Именно он решил все. «Кто это? Ты знаком с этой девушкой?» Обратился он поспешно к своему лучшему другу Закревскому. Владимир всюду был душой общества и моментально знакомился со всеми. «Кто? А, понятно. У тебя, друг мой, отменный вкус. Это Шарлотта Блок, дочь здешнего купца. Если желаешь, могу познакомить». И, получив подтверждающий кивок, подвел своего друга к предмету его восхищения. «Фрейлин Шарлотта, позвольте представить еще одну жертву вашей изумительной красоты. Мой друг, граф Мусин Пушкин, генерал и вообще человек превосходный. Прошу любить и жаловать». Закревский продолжал балагурить, но они не слышали его. В ней была какая-то особенная тишина. Когда она подняла на него свои темные глаза, ему показалось, что музыка смолкла. Было странно, что пары на заднем плане продолжали кружиться. Иван Алексеевич мог поклясться, что встречал ее где-то раньше, но забыл только где. Это воспоминание не было мучительным. Наоборот, он уже знал, неизвестно почему, что ему с этой девушкой будет необыкновенно легко. Предчувствие моментально подтвердилось. Так просто и естественно было стоять с ней рядом. В эту минуту он ощущал себя таким, каким более всего нравился себе, простым, веселым, уверенным. И уже опуская руку на ее талию, спросил: «Вы танцуете вальс?» Она улыбнулась почти снисходительно и опустила ресницы. Пол ускользал у него из-под ног. Инициатива тоже, хотя Шарлотта была в его объятиях, мягкой и послушной, как воск. Он вдруг заметил, какими оригинальными кинкетками освещается этот небольшой, по сравнению с петербургскими, зал. Матовые, полупрозрачные светильники в форме цветка водяной лилии висели вдоль стен. Трудно было понять, как туда вставляются свечи. «Вот догорят эти свечки, и я скажу ей», — подумал Иван Алексеевич неожиданно для себя. «Что скажу?» Приличия не позволяли на балу танцевать все время с одной партнершей, чтобы не скомпрометировать девушку. Он подвел ее к группе барышень, стоявших отдельно. Кажется, они разглядывали их. Он поклонился и отошел. Присутствие Шарлотты в зале он чувствовал спиной. Казалось, она смотрит ему вслед. Он обернулся и встретился взглядом с ее темными, улыбающимися глазами. — К черту приличие! — Вам не прискучило со мной, — он выдержал паузу, — танцевать? А глаза спрашивали, — ты согласна быть со мной навсегда? И она ответила ему глазами, улыбкой. — Нет, не прискучила. Да, я согласна. В этот момент он заметил за спиной Шарлотты у стены на низком столике темную декоративную вазу, изогнутые цветы и листья, напоминающие морозные узоры, покрывали ее. Но в глубине ее вдруг вспыхнула темно-красная искра. Темная дымчатая ваза, темные блестящие волосы Шарлотты, темные бархатные глаза, глядящие прямо в его душу. Дочь купца. Конечно, Иван Алексеевич понимал, что восторга подобная партия у его родных не вызовет. С другой стороны, дочь купца — это не дочь мельника, например. В Эндене все знают и уважают отца Шарлотты. Называют его не иначе, как коммерцией советник. Звучит вполне прилично. По крайней мере, здесь. Третье сословие — уважаемые люди. Как и другие русские офицеры, побывавшие после победной войны с наполеоновской Францией в Европе, Иван Алексеевич набрался там новых идей. И одна из них, самая свежая, в том и состояла, что российский внутренний уклад — это анахронизм. Не покушаясь даже мысленно на прерогативы власти, он сознавал, что сословные понятия русского общества не соответствуют европейским, передовым представлениям. Смутно бродившие прежде мысли обрели конкретное направление. «Решено! Я женюсь на Шарлотте!» — воскликнул молодой генерал. — Будь что будет. Они обвенчались в Вендене по протестантскому обряду, в главной кирхе городка в октябре. Присутствовали родственники невесты, благообразная пара ее родителей, две сестры, одна из которых была к этому времени уже замужем, муж сестры Амалии был в отъезде по торговым делам, а также ее младший брат Роберт. Со стороны жениха родственников не было, только улана его дивизиона. Шафер Срезневский едва держался на ногах во время церемонии и только повторял довольно громко: «Ох, и нагорит мне от их сиятельства!» Но против друга не пошел, обещал всяческую поддержку. Странная это была церемония. Родственники невесты и друзья жениха держались по отдельности, почти не общаясь между собой. Родственники были насторожены, вид имели одеревенелый, чопорный. Друзья жениха вели себя скорее развязно. С одной стороны, когда женится командир, положено веселиться. Но с другой... необычность обрядов кирхи, какая-то его упрощенность, на взгляд русского человека вселяла сомнение, а всерьез ли женится генерал Иван Алексеевич? Невысказанное вслух неодобрение родителей жениха витало над молодыми, но они не замечали этого. Так хороша была невеста с лебединым выгибом шеи, выступающей из пены кружев, и цветы в темных, гладко причесанных волосах подчеркивали безупречность линий. Жених не мог глаз отвести от невесты, как завороженный. Он забыл на время, какую баталию пришлось ему выдержать накануне. И с кем бы вы думали? С собственным денщиком. Петр знал графа с детства и не церемонился с ним. — Кто вы? Скажите мне, кто, граф или кто? — Коммерция и советница. — Купчиха, значит? — Хуже-то, видно, найти нельзя было. Свет на ней клином сошелся, что ли? Ни одной княжны какой, пусть и завалящей самой, видно, не осталось на свете. Ни одной графини не нашли. Коммерции советницу подцепили, важную птицу. Уйду, видеть ее не хочу. Все это европейские фокусы, — ворчал старик. Мусин и Пушкины узнали о состоявшейся церемонии задним числом из письма неизвестного доброжелателя. Старый граф был разгневан. Его старший сын, наследник имени, совершил непростительный поступок, презрел обычай предков, позволил этой немке втянуть себя в авантюру. Граф просто не представлял себе, что можно так поступить в здравом уме. У них в семье помнили об ответственности, налагаемой титулом. Уже были выданы замуж старшие дочери и все за представителей своего круга. Они породнились с лучшими семьями России, волконскими, трубецкими. Но чтобы его старший сын до того забылся, что не помнил об ответственности даже не перед родителями, перед своими будущими детьми? Разумеется, брак этот будет признан недействительным. Уж об этом я похлопочу, — кипятился старый граф. Кто из русских воинов не встречал красавиц в заморских краях? Это еще не повод для женитьбы. Иначе не осталось бы в России приличных семей. Девушка, конечно, не виновата. Ей лестно было подцепить графского сынка. Но надо думать, что делаешь. На то ты мужчина. Услыхав шаги Шарлотты за дверью, Иван Алексеевич очнулся. Так живо только что представлялся ему разговор с отцом, будто побывал дома. — Иоганн, ты здесь? Почему не попросил принести тебе свечу? Шарлотта появилась на пороге, стройной светлой тенью в сгущавшихся сумерках. — Тебе взгрустнулось, дорогой мой. Вспомнил отца? Она запнулась. — Ну что ты, Лотта, придет же такое в твою хорошенькую головку. Иван Алексеевич не хотел расстраивать Шарлотту своими сомнениями. Она, кроткая душа, давно уговаривала его повиниться, написать покаянное письмо старому графу. Он подошел к ней и обнял за плечи. — Ну как, Любенька, заснула? Совсем измучила тебя? — Как ты можешь такое говорить, Иоганн? Она меня измучила. Погляди только, как спит этот херувимчик. Да ее почти не слышно, грех жаловаться. Они прошли в детскую и склонились над колыбелью. Двухнедельная доченька в смешном чепчике с рюшами, личико почти не видно из кружев, только сладко посапывающий носик, уже спала. Вид спящей дочери подействовал удивительно успокаивающе. Он задернул полог над колыбелью и обернулся к Шарлотте. Покоем и нежностью веяло от ее статной, по-прежнему стройной фигуры. Из сада доносился еле ощутимый аромат левкоев. Конец июля, и темнеть начинает раньше. Но пока погода стоит прекрасная, тихая, теплая. Странное чувство испытывал Иван Алексеевич в присутствии жены, будто выпали они из времени. И нет сейчас Петербурга, суетливой жизни, табели о рангах. Нет даже никого из родных. Вернее, есть, но о них в обществе Шарлотты он не думал никогда. Есть только она, этот дом, в обширном саду на окраине, запах левкоев, да еще девочка, их дочь, посапывающая сейчас в колыбели. Он сам задергивал шторы на окнах. Желание оградить свой дом, свою семью от внешнего мира было таким сильным. «Ну, иди же ко мне», — промолвил он нежно и привлек к себе жену. И в самый последний миг, перед тем, как закрыть глаза и отдастся захлестнувшей его ласковой волне полностью, ему почудилось, что в зеркале, видимом через коридор из прихожей, две фигуры, мужская и женская, слились в объятии. Вроде это были они с Шарлоттой, и в то же время не совсем они. Что-то настораживало, удивляло, что-то в ее прическе было другим или в его одежде. Странно, успел подумать он и забылся. Все было уже неважно. Сейчас есть только они с любимой, как единое существо.